понедельник с 10 утра у меня была лекция о Еврипиде из курса «История театра 2». И закончилась она в 11:30. После лекции я отправился в ресторанчик, 10 минут ходьбы от института. Там заказал омлет с рисом и салат. Ресторан располагался в стороне от шумной улицы. Цены здесь несколько выше, чем в институтской столовой, зато тихо и спокойно. Омлет с рисом оказался очень даже ничего. Держали ресторан молчаливые супруги, у которых подрабатывала девушка. Пока я, сидя за столом у окна, поглощал свой обед, зашла студенческая компания. Два парня и две девчонки, все опрятно одеты. Уселись у входа и, рассматривая меню, принялись обсуждать заказ. Вскоре один подозвал девушку и заказал на всех. Тем временем я обратил внимание, что одна студентка посматривает на меня. С очень короткой прической, в темных очках, одета в белое мини-платье из хлопка, лицо незнакомое. Я продолжал есть, но она встала и подошла ко мне. Положив руку на стол, назвала меня по имени. «Ты же Ватанабе?» Я поднял глаза и внимательно всмотрелся в нее. Но припомнить все равно не смог. Хотя девушка симпатичная, если бы я раньше с ней где-нибудь встречался, то теперь наверняка бы вспомнил. К тому же мало кто в этом институте знал меня по фамилии. «Можно присесть? Или кто-нибудь придет сюда?» Я по-прежнему, ничего не понимая, кивнул. «Никто не придет, пожалуйста». Она с грохотом выдвинула стул, села напротив, уставилась из-за своих солнечных очков, а затем перевела взгляд на мою тарелку. «По виду объедение. Точно вкусно. Омлет с грибами и салат с зеленым горошком». «А-а-а!» — протянула она. «Закажу в следующий раз. Сегодня уже поздно». «И что ты выбрала?» «Гратин из макарон». «Тоже неплохо», — сказал я. «Кстати, где мы с тобой встречались? Никак не могу припомнить». «Еврипид», — кратко ответила она. «Электра». «Нет, боги не желают слышать печальных новостей. Только что закончилась лекция». Я вгляделся пристальнее. Она сняла очки, и тут я, наконец, вспомнил, что действительно видел ее первокурсницу на лекции «История театра 2», но узнал не сразу, у нее сильно изменилась прическа. «До каникул у тебя волосы были вот такой длины», — показал я рукой ниже плеча на добрый десяток сантиметров. «Да, решила сделать химию каким-то жутким составом, вот и пришлось». «Даже думала покончить с собой. Нет, я серьезно. Такой мерзкий был вид, как утопленница с водорослями на голове. Но чем умирать, решила лучше постричься наголо. Голове прохладно, но это ничего». И она, погладив отросшие на 4-5 сантиметров волосы, озорно улыбнулась мне. «Совсем неплохо выглядишь», — заметил я, доедая омлет. «Ну-ка, повернись боком». Она повернулась в профиль и замерла секунд на 5. «Тебе идет. Голова правильной формы и уши смотрятся симпатично». «Точно! Это я сама знаю. Как подстриглась, подумала, а почему бы и нет? Правда, ни один парень мне об этом не сказал. Одних только и слышишь, прям первокурсница или как из концлагеря. Слушай, а почему парням нравятся девчонки с длинными волосами? Это же чистый фашизм вообще. Почему они думают, что все длинноволосые непременно воспитанные, нежные и женственные? Я знаю 250 пошлых длинноволосых девиц. Нет, правда». «Ты мне больше нравишься, как сейчас», — сказал я. И это была правда. С длинными волосами, насколько я помнил, она казалась мне обычной, симпатичной девчонкой. А теперь жизнь так и била из нее. Она походила на выпорхнувшую из гнезда весеннюю птицу. Глаза ее жили на лице отдельно. Радовались, смеялись, сердились, изумлялись и смирялись. Я давно не видел настолько живого лица и разглядывал его с восхищением. «Ты серьезно?» Я кивнул, не отрываясь от салата. Она снова надела очки и посмотрела на меня сквозь черные стекла. «Слушай, ты же не врешь, правда?» «Ну, стараюсь быть честным человеком». «А почему ты носишь такие темные очки?» — спросил я. «Без волос мне вдруг стало очень неуютно. Будто меня голой выбросили в толпу. Никак не могла успокоиться и стала носить очки». «Вот в чем дело», — сказал я. Она с интересом следила за тем, как я доедаю омлет. «Тебя там не потеряют?» — спросил я, показав на ее спутников. «В общем-то, нет. Принесут еду, вернусь. Может, я мешаю тебе есть?»